на асфальте пятна крови на земле. Параллельно коммунизму речка алая течет. Незабвенная свобода во свинцовому гробу. Консервированном месте буду петь и танцевать в пламенной струне. С каждым годом дальше больше, если я такой живой. Убей меня, Любер, я еврей, убей меня, член общества, память. Все горбаты кикилых исправит могила. Все в порядке, заебись! Фаршированные будни партизанского шитья. Небо без хихостного, не птичка мертвая летит. Слышу палец глубже в глотку и бескровно промолчи. Против серой униформы гонят только автомат в пламенной стране. С каждым годом дальше больше, если я такой живой. Убей меня, Любер, я еврей, убей меня, член общества, память. Все горбатых и кривых исправит могила. Все в порядке, заебись! Молчанием рассвежите мой язык. Под лежащий камень горя не текет моя вода. Затоварен на погоне сотрясение мозгов. Ветеран Афганистана победил своего врага в пламенной струне. С каждым часом дальше больше, если я такой живой. Убей меня, Любер, я еврей, убей меня, член общества, память. Все горбатых и живых исправят могила. Все в порядке, ахаха, если я такой живой. Убей меня, Любер, я еврей, убей меня, член общества, память. Все горбатых и кривых исправит могила. Все в порядке, заебись!